Глава 23. В себя он пришел от того, что кто-то хлестал его по щекам. Открыв глаза, Храмов увидел рядом с собой Мэтта, стоящего на коленях и собирающегося отвесить ему очередную оплеуху. «А, это все еще ты?» — капризно произнес Алексей. Тело он не чувствовал, словно его и вовсе не было. Храмов понял, что в шкуре быка, а может быть медведя, ему все-таки пришлось побывать. «Все нормально, Алексей. Я ввел тебе противошоковую сыворотку», — поспешил успокоить его Мэтт. «И где ты ее взял, доктор Айболит?» «У тех дагийцев были с собой аптечки». «Значит, мы все-таки разделались с ними?» «Можно сказать и так, но заряд попал тебе прямо в живот. Ты больше часа был без сознания». «Это ты притащил меня сюда? Где мы?» «В технической нише под лифтовой шахтой. Мы в подвале. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, не очень, но жить, наверное, буду». «Ты очень большой и сильный. Любой агилянин, получив прямой лучевой удар в область солнечного сплетения, отключился бы минимум часов на 8-10. Даже сыворотка не помогла бы». «Вот и славно. А теперь пошли, найдем Вардена». «Мы опоздали, Алексей. Орта Вардена увезли, я сам видел, как его погрузили в гравиетку, и она улетела в неизвестном направлении». «Ты своими глазами это видел?» Алексей попытался сесть, но тут же повалился обратно на спину. Мэтт еле успел придержать ему голову, чтобы она не ударилась о бетонный пол. «Да, сам. После схватки я притащил тебя сюда, сделал инъекцию, а сам полез в вентиляцию. Я пробрался в терминал, воздухозаборник которого выходит на поверхность рядом с резервной посадочной площадкой, поэтому смог все увидеть собственными глазами. Они затолкнули Вардена в гравиетку, на которой были опознавательные знаки научного совета. «Понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — с досадой выдохнул Храмов. «Похоже, у вас где-то капает. Я говорю, в ваших рядах завелся предатель». «Или дагийцы атаковали резиденцию научного совета». Храмов покачал головой. «Как не кстати меня подстрелили. Может, я смог бы». «Успокойся, ты бы ничего не сделал. Их было человек 30, они бы просто добавили тебя в свою коллекцию трофеев». «Мне кажется, или ты что-то не договариваешь?» «Ты прав. Это еще не все плохие новости. Из подслушанного разговора дагийцев я понял, что их шпионы захватили Трию». Храмов не поверил своим ушам. «Терри? Но зачем она им?» Мэтт пожал плечами. «Я не знаю, но их предводитель так и сказал. Отправьте старика к женщине, которую мы взяли в усадьбе». А его подчиненный уточнил: «К той, что нашла пришельца? Ну, о ком еще могла идти речь? Только о Трию?» Мэтт шмыгнул носом и дернул подбородком. «Но прибыли они в первую очередь по твою душу. Ты им для чего-то очень-очень нужен, Алексей. Когда гравиетка с Варденом улетела, дагийский командир собрал всех своих людей. Он приказал им еще раз тщательно обыскать весь институт и во что бы то ни стало найти тебя. Так что у нас мало времени. Дагийцы в любую минуту могут обнаружить наше убежище». Храмов нахмурился. Его руки непроизвольно потянулись к лежащему на полу оружию. Мэтт притащил с собой богатые трофеи. «Надо выбираться из института. Припасы, как я понял, у нас имеются». Храмов кивнул на рюкзак военного образца, которым Мэтт загородил лаз в техническую нишу. «Уйдем в пустыню и дождемся помощи». Мэтт покачал головой. «Помощь может и не успеть. Дагийцы хозяйничают в институте безо всякой опаски. А значит, они нейтрализовали охрану быстро. Никто не отправил сигнал тревоги». «Но ведь Варден регулярно выходит на связь с Большой Землей. Когда он этого не сделает, возникнут же подозрения». Мэтт снова покачал головой. «Крайний сеанс связи был вчера. Следующий через трое суток. За это время дагийцы отыщут нас и в пустыне. Но есть кое-что похуже». «Точно», — с досадой согласился Храмов. «Гравиетка с эмблемой научного совета». «Именно». Мэтт уныло опустил голову. «Мы не знаем, что произошло на Большой Земле. Последняя война вполне могла превратиться в предпоследнюю». «Нет», — решительно возразил Храмов. «Давай пока не будем зацикливаться на апокалиптических вариантах. Для этого у нас нет достаточных оснований. Дагийцы напали, но это вполне может быть локальной операцией». «А гравиетку они, к примеру, просто угнали». Мэтт скинул голову. «Будем надеяться, что ты прав». «Да, будем надеяться. А ты должен придумать способ, как нам убраться отсюда». «Из этого подвала?» «Из этого института!» Нам нужно добраться до Большой Земли и сообщить о нападении. Орту и Терри требуется помощь, так что давай, думай, ищи варианты». «Есть одна возможность», — закивал головой Мэтт. Но вдруг осекся, словно спохватившись. Храмов с подозрением посмотрел на него. «Слушай, Мэтьюс, если ты что-то знаешь, то лучше выкладывай. Сейчас не время играть в секреты». «Но Вардан велел мне молчать. Это его самая большая тайна. Он не сообщил о находке даже в научный совет». «Если мы с тобой не выберемся отсюда, никто и никогда больше не увидит Орта Вардена. И Терри тоже. Это ты понимаешь?» Голос Алексея был готов сорваться на крик. Мэтт кивнул. «Да-да, я понимаю. Но Вардан...» Храмов схватил Мэтта за воротник. «Хорошо, хорошо, я расскажу. В подвале, но не в этом, а в дальнем крыле. Там есть вход в секретный туннель. Он ведет в подземный ангар в километрах 8 отсюда, если считать в ваших единицах». «И что в том ангаре?» «Там долго рассказывать. Если попадем туда, сам увидишь». «Но это нам точно поможет?» «Если сможем добраться до ангара, мы будем спасены». «Сразу бы так. А то обещал, не могу. Иногда приходится нарушать свои обещания. Во имя высшего блага». Алексей весело подмигнул Мэтту. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, хватит нам тут рассиживаться. Пора двигать в этот твой ангар». Мэтт засуетился, собирая разбросанное по полу оружие и запихивая его в рюкзак. «Алексей, я предлагаю пройти по крыше. Там меньше вероятность нарваться на дагийцев». Храмов пожал плечами. «Давай попробуем. Вот только как нам наверх выбраться? На лестнице, наверное, опять полно этих чертей». «Не нужна нам никакая лестница. Поднимемся по лифтовым канатам, прямо через шахту. А на той стороне таким же макаром спустимся. Наиболее приемлемый путь с точки зрения риска». Храмов с недоверием посмотрел на Мэтта. «А ты сможешь по канатам-то?» Парень усмехнулся. «Не смотри, что я на кузнечика похож. Ты не ошибся, когда назвал меня акробатом. В школе я в этом деле лучшим был». «Ну, если так». 4 этажа института плюс подвал давали в сумме около 20 метров лифта канатного пути, так что идти предполагалось передыхами. Храмов заставил Мэтта лезть первым. «Если ты на меня упадешь, это не станет полной катастрофой. А вот если наоборот, то да», — коротко объяснил он свое решение. Шахту они преодолели на удивление быстро. Тросы, которые служили для движения лифтовой кабины, были изготовлены не из металла, как ожидал Алексей, а из непонятного волокна. «Углекомпозитная синтетическая нить», — объяснил Мэтт. Лезть по синтетическим канатам оказалось гораздо легче. К тому же полностью отсутствовала такая проблема, как торчащие оборванные проволоки, сдирающие кожу с ладоней. На крыше Храмова с Мэттом поджидал неприятный сюрприз. Дагийцы и там поставили сторожевой пост. 3 бойца, вооруженные дюбрами, и еще на полу был смонтирован какой-то непонятный металлический цилиндр. Алексею это особо не понравилось. «Мэтт, глянь-ка, что это за штука там у них такая?» Мэтт кивнул и осторожно выглянул из-за угла. «Нейтрализатор! Это еще что за хрень? Прибор, который создает нейтрализующее поле. Поле наводит индукционные противотоки в силовых элементах лучевых излучателей и таким образом глушит разряд. Теперь наше оружие бесполезно». «Умники, мать их за ногу! Дошло наконец, что у нас их пушки. Постой, но ведь в таком случае и у них стволы ни к чему не пригодны». Мэтт расстроенно покачал головой. «Это вряд ли. Видишь ли, каждый ствол имеет свои индивидуальные характеристики. Нейтрализатор можно настроить на весь лучевой диапазон, а можно на конкретные экземпляры излучателей. Думаю, дагийцы догадались провести ревизию своего добра и уже выяснили, какие лучевики мы у них забрали. Так что с огромной долей вероятности можно утверждать, что в данный момент ни к чему не пригодны как раз наши пушки, а у противника оружие очень даже боеспособно». В подтверждение своих слов Мэтт поднял свою дюбру стволом вверх и нажал на спуск. Ничего не произошло. Храмов наморщил лоб. «В таком случае, — сказал он после минутного размышления, — поступим следующим образом». Капрал Кхорт, старший поста на крыше, вдруг увидел, как из-за кирпичного кубика лифтовой надстройки выходит человек огромного роста. Кхорт сразу понял, что это и есть тот самый пришелец, которого велел найти генерал Бмарк. Кхорт был хорошим солдатом и всегда выполнял приказы своих командиров. Капрал вскинул лучевик и направил оружие на гиганта. Тот послушно поднял руки и что-то пробормотал на непонятном языке. Кхорт велел рядовым Дгаргу и Бавану, которые находились в тот момент рядом с ним, тоже взять эту здоровенную цель на мушку. Затем он повел стволом, приказывая пришельцу приблизиться. Большой человек медленно направился к Хорту. Но когда он подошел почти вплотную, из-за лифтовой надстройки выскочил маленький Агиел и что-то дико заорал. Хорт дернулся и инстинктивно перевел ствол излучателя на Агиела. При этом боковым зрением он успел заметить, что его подчиненные поступили аналогичным образом. Что случилось потом, Хорт понял только на следующее утро, когда это самое потом для него и наступило. Когда Мэтт с криком выскочил из-за надстройки, дагийцы на мгновение переключили свое внимание на него. А Храмову и нужно было только это мгновение. Он схватил двух солдат за воротники их черных комбинезонов и со всей дури грохнул головами друг о друга. Третьего Алексей просто ударил ногой в грудь. Слегка запыхавшийся Храмов повернулся к Мэтту. Агиел стоял с отвалившейся челюстью. Храмовский фортель явно произвел на него впечатление. «Ты действительно страшен, Алексей! Если у вас на земле все такие, я теперь понимаю, почему Авжьет боится тебя». «Это кто еще?» «Да так, не имеет значения». «Ну, раз не имеет, давай пробираться дальше». Я неосторожно, постоянно озираясь по сторонам, вдруг дагийцы устроили еще какую-нибудь каверзу, продолжили свой путь. Спуск по канатам, как и ожидалось, дался им гораздо легче, чем подъем. Очутившись внизу, в подвале, Мэтт сразу же направился к дальней стене. Прикинув что-то в уме, он принялся старательно ощупывать ее облицованную плиткой поверхность. «Вход в тоннель очень хорошо замаскирован. Визуально его не обнаружить, только тактильно». «Но это же секретный туннель!» Храмов философски пожал плечами. «Секреты нужно как следует прятать». «Это верно. Ага, вот она!» Мэтт с усилием надавил на одну из облицовочных плиток, и она, отскочив, повисла на пружинах. Под плиткой обнаружилась обычная с виду сенсорная панель с флуоресцентно-мерцающими агиельскими символами. Мэтт уверенно набрал нужную комбинацию. Часть стены рядом с ним бесшумно выдвинулась вперед, а затем отъехала в сторону. «Ну ничего себе!» Храмов присвистнул и решительно шагнул в образовавшийся проем. Мэтт поспешил следом. В туннеле царил полумрак. Редкие дежурные лампы плохо справлялись со своей задачей. «Километров 8, говоришь?» Алексей повернулся к Мэтту. «Значит, часа полтора, если быстрым шагом». «Не надо шагом», — покачал головой Агиел. «Здесь есть своя транспортная система, и управляется она бесконтактно. Смотри». Мэтт сделал несколько шагов вперед. Звякнул короткий сигнал, и пластиковое покрытие пола разошлось посередине, обнажив блестящую полоску монорельса. Тут же сбоку открылся люк, из которого выдвинулся мощный манипулятор. Он установил на этот рельс четырехместную открытую вагонетку. «Карета подана!» — улыбнулся Мэтт. «Вот это дело!» — обрадовался Храмов. «Меньше всего ему сейчас хотелось пилить пешком 8 километров по полутемному подземелью». «Нам надо поторопиться, Алексей! Маскировка, конечно, вещь хорошая, но у дагийцев наверняка есть специальное оборудование. Рано или поздно они обнаружат вход в тоннель». «Успокойся, они же не знают кода. Впрочем, о чем это я? Какой код сможет надолго задержать этих мерзавцев? Садись, братан, поехали!» Поездка продлилась недолго. Вагонетка развила приличную скорость, и всего через несколько минут они прибыли в пункт назначения. Им оказалась большая, хорошо освещенная пещера, посреди которой стоял космический корабль. «Это еще что такое?» «Это Гален-2, вернее его орбитальный модуль». «То есть одного гравитационного шаттла вам было мало?» «В отличие от первого Галена, силовую установку которого мы собирались использовать для преодоления барьера, Гален-2 — более поздний вариант, и он гораздо перспективнее в плане исследования космоса. Орт Варден всю свою жизнь искал этот корабль. Вот, нашел!» «Учителя всегда влекли межзвездные путешествия». «Так это межзвездный корабль?» Мэтт кивнул. «Гален-2 создавался для полетов к далеким звездам. Его построили перед самой войной. Но даже ходовые испытания провести не успели. Орт Варден собирался закончить грандиозное начинание предков, но тут на Агиле объявился ты». «Далее понятно, можешь не продолжать». Храмов жестом остановил Мэтта. Несколько минут Алексей в молчании рассматривал шаттл, а потом спросил. «Выходит, вполне реально заменить первый галлен на второй?» Мэтт покачал головой. «В перспективе очень может быть. Но видишь ли, галлен-2 — это сверхсветовой межзвездный комплекс. Его орбитальный модуль...» Агиел кивнул в сторону космолета. «Обычный космический челнок, на борту которого нет гравитора. Если бы мы захотели пробить барьер между мирами с помощью сил тяготения, нам пришлось бы сначала добраться до звездного модуля». Мэтт замолчал и с опаской глянул на Храмова. «Подожди, ты же не собираешься?» «Что? Что я не собираюсь?» «Да нет, ничего. Это бред какой-то». Мэтт силой тряхнул головой. «Нам же нужно просто улететь отсюда». «Конечно», — кивнул Храмов. «Сейчас мы с тобой просто улетим». «Вот и хорошо», — приободрился Мэтт. «Давай доберемся до столицы и все расскажем властям. Правительство сможет помочь Орту и Терри». Храмов прищурился. «Ты так веришь в правительство?» Мэтт пожал плечами. «А разве есть другой выход?» «А если он есть?» Глаза Мэтта округлились. «О чем это ты?» Но Храмов проигнорировал этот вопрос. «Скажи, а на этом модуле можно добраться куда угодно?» «В принципе, да», — кивнул Мэтт. «По баллистической траектории челнок способен долететь до любого места на планете. Но я никак в толк не возьму. Что ты задумал?» «Да самую малость я задумал, не переживай», — усмехнулся Храмов. «Хочу сам освободить Терри и Орта, потому как не доверяю вашему правительству. Все, что я успел здесь увидеть...» «Нет, оптимизма это точно не добавляет». «Ну ты конкретно безбашенный, Алексей!» Глаза Мэтта вспыхнули восхищением. «Надеюсь, от моей помощи ты не откажешься».